III веке после Рождества Христова папа Фабиан послал 6 миссионеров обращать галлов в христианство. Один из этих миссионеров, Дионисий, так преуспел в деле, что был рукоположен в первого епископа Парижа. Впрочем, ненадолго, потому что правящий тогда в Париже римский губернатор христиан не любил и вскоре приказал Дионисия обезглавить. Обезглавили его в самой высокой точке города, на Монмартре, который так и называется Монмартр, гора мучеников. Как гласит легенда, Дионисий, лишившись головы, подобрал ее, взял под руку и прошел 7 миль в сторону Сены, продолжая проповедовать. За это он был канонизирован под именем Святой Дени и считается покровителем Парижа. Его изображение с головой под мышкой можно увидеть на фасаде Нотр-Дам-де-Пари. Автору и лидеру группы Pixies, Блэк Фрэнсису, эта история настолько пришлась по душе, что он не только написал об этом песню, но и назвал новый альбом Pixies «Head Carrier» — «Несущий голову». Это второй альбом группы после того, как они собрались опять. Ведь их первая жизнь случилась в 80-е годы. Именно они изобрели принцип «тихий куплет» — «ураганный припев», вдохновивший Кёрта Кобейна и Нирвану. Кёрт откровенно признавался в том, что Pixies — его любимая группа. Потом Pixies распались и собрались вновь только в 2004 году, и, как редко бывает, продолжают записывать музыку не хуже, чем когда были юными. Черный Фрэнсис говорит: «Я вообще-то не знал, что альбом выйдет таким. Это чувство вроде: а, вот так, вот как это звучит. Ну, мне это нравится». The Pixies.